133. Матерь Агни-йоги. Среди сложностей жизни растеряться нетрудно. Столько разных людей и столько различных и часто противоречащих друг другу идей, мыслей, теорий и убеждений. Без учителя не разобраться в сложностях жизни и направления не найти. Вот почему так часто люди заходят в тупик. Велико счастье тех, кто знает свой путь и имеет учителя. Правда, оно далеко от обычного понимания счастья, но зато дает человеку знание того, ради чего он живет и в чем смысл его жизни.